Короткие рассказы для детей. История 35. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Псалом 9, стих 35. Зима была необыкновенно суровой. В печку можно было накладывать столько дров, что заслонка накалялась до красна, но в комнате все равно вода в ведре замерзала. Птицы, которые остаются у нас на зиму, воробьи, галки и вороны, замерзали и падали на землю. Рыбы в реках и озерах замерзали во льду, зайцы, косули и даже олени умирали под ледяным снежным покровом. При этом ужасном морозе даже деревья с треском лопались. А каково было людям? Я хочу вам рассказать рассказ про одного бедного мальчика-сироту по имени Валентин. У Валентина не было родителей, а родни своей он не знал. Он был усердным мальчиком и всегда выполнял то, о чем его просили. Нередко он чистил людям сапоги и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Он благодарил Бога за каждый кусочек хлеба. Только ночью мальчику негде было переночевать. Часто ему приходилось спать в конюшне или на сеновале, а иногда и в пустых собачьих будках. Однажды он даже залез в опилки в мастерской у столяра. Там он нашел старый половик, которым и укрылся. Но теперь настала ужасная зима, когда даже домашние животные в сараях замерзали. Как-то в одном крестьянском поместье Валентин наткнулся на овчарню, стоящую недалеко от господского дома. На дворе овчарни висела вывеска: «Осторожно, очень злая собака». На улице было уже совсем темно, когда Валентин наткнулся на эту овчарню. Но бедный мальчик все равно не умел читать. Он, как всегда, помолился: «Дорогой Отец на небесах, сохрани меня этой ночью, пошли мне твоего ангела-хранителя». Он улегся в углу на куче сена рядом с овечками и быстро заснул. Одеялом ему служили несколько старых мешков. Посреди ночи злая овчарка забралась в сарай. Многие дети часто дразнили эту собаку, и поэтому она кусала всех детей, которые подходили к ней. Животные хорошо запоминают, кто с ними жестоко обращается. Но в этом случае произошло чудо. Овчарка, увидев Валентина мирно спящим, легла на него и крепко прижалась к нему. А мальчику казалось, что он одет в толстую шубу. Ему стало так тепло, как будто на нем лежала большая теплая грелка. Утром Валентин проснулся бодрым, будто спал у теплой печки, а собака обнюхала его и мигом исчезла. Днем Валентин, как всегда, ходил просить у людей милостыню, а к ночи принес своему новому товарищу большую кость, которой собака очень обрадовалась. Так прошла неделя. Каждый вечер они засыпали, тесно прижавшись друг к другу, как братья. Когда же хозяин однажды утром вошел в овчарню и увидел мальчика рядом с собакой, то очень испугался. Он подумал, что собака закусала его. Но в этот момент Валентин открыл глаза и улыбнулся. «Боже мой!» — воскликнул хозяин. «Ангелы Божьи сохранили эту маленькую душу, ведь это чудо Божье!» С этого времени Валентин стал вторым пастухом овец у хозяина. С овчаркой, которая спасла ему жизнь, они стали верными друзьями. Да, Бог может управлять животными так, что они становятся человеку друзьями. А теперь давайте мы будем молиться и благодарить нашего Отца Небесного, что Он во всех обстоятельствах жизни помогает нам, и что Он Бог вдов и сирот, охраняет и защищает их.